А мне на это нечего было сказать, мне не хотелось говорить прописных истин. Но до привала нам было очень далеко и силы следовало поберечь. Поэтому в ответ я лишь глубоко вздохнул, после чего продолжил помогать себе палками. Поход на лыжах меня совсем не беспокоил, а вот приближающие раскаты были тем, что не могло оставить равнодушным. Мы поначалу приближались к месту, по которому работала наша артиллерия, но как только раскаты стали звучать совсем близко, мы начали забирать в сторону. Мы обходили линию фронта стороной, и наша группа в количестве 15 человек очень скоро пересечет границу, и тогда расслабиться вообще будет невозможно. Хотя и сейчас нужно было крутить головой, чтобы не упустить ничего важного. Примерно к обеду мы пересекли условную границу фронта и начали углубляться на территорию врага. Темп нашего передвижения упал, и теперь мы двигались чуть ли не с черепашьей скоростью, зато теперь любую опасность мы были должны увидеть заблаговременно. И мы увидели, вдалеке мелькали тени, и не было никаких сомнений, что это финские солдаты добирались до своих укреплений. «Командир, может, нападем?» – послышался шепот солдата, который находился впереди меня. «Отставить, ты сдурел. Если мы сейчас привлечем к себе внимание, то наша задача будет провалена». «Все поняли», – негромко сказал командир, но сказал так, чтобы все подчиненные его услышали. Нарушать приказ никто не собирался, и вся группа, припав к земле, продолжила движение. Очень скоро мы вышли к дороге и залегли у ее обочины. Благодаря цвету нашей экипировки мы сливались с поверхностью земли и были незаметны для всех окружающих. Дорога была довольно оживленной, и мы видели, как движутся финны. Я лежал на снегу и не понимал, чего именно мы ждем. Уже не единожды были возможности пересечь дорогу незаметно, но мы продолжали оставаться на месте. Так продолжалось довольно долго, и в какой-то момент около командира появился солдат с прямоугольным мешком. И как только очередная партия солдат скрылась за поворотом, из мешка появилась длинная антенна. Теперь все стало на свои места, и ценные сведения отправились в наш штаб. И только как эта информация была отправлена, мы смогли отправиться дальше. Дорогу в итоге мы пересекли, но потратили на это много времени, но зато мы не оставили никаких следов. И перейдя дорогу, снова отправились в путь. Остановились мы лишь тогда, когда начало темнеть. Идти в потемках было опасно, и поэтому мы устроились ночевать в том же месте, где и остановились. Командир разрешил перекусить, а заодно расставил дозорных. Ночевали мы на снегу, и само собой это было совсем некомфортно. И ночевка в сарае сейчас вспоминалась с теплотой. Но мечтать о былом я не очень любил, и как всегда решил довольствоваться тем, что есть. Про ночевку на снегу можно было сказать многое, но я точно знал, на что шел, и поэтому не стоило жаловаться даже само себе. А потом стало не до этого, весь отряд просыпался и приводил себя в относительный порядок. Привели себя в порядок и перекусили мы достаточно быстро, но из-за того, что еще было темно, двигаться дальше было опасно. Мы ждали, когда хоть немного посветлеет, и только тогда отправимся дальше. Я сидел, прижавшись к стволу дерева, и всматривался в темноту. Шло время, и темнота начала рассеиваться, превращаясь в сумерки. Прошло совсем немного времени, и стали сначала просматриваться стволы деревьев, а потом и вовсе можно было глядеться еще дальше. Прошло еще немного времени, и командир скомандовал готовности, мы, одев лыжи, выдвинулись в путь. Я шел рядом с командиром и видел, как тот частенько брал свой планшет и сверялся с картой. На карте было указано много чего полезного. Я уже видел эту карту и примерно понимал, чего хочет наш командир. Тем более благодаря этой карте можно было добраться в нужное место с минимальным количеством проблем. Эта карта была очень ценной, так как на ней были указаны не только населенные пункты и дороги. Самым главным было то, что на ней были указаны линии обороны, которые можно было обходить в случае необходимости. А эти данные были получены в результате разведки, и теперь советские войска не шли наобум неожиданно, встречая противника. Вот так и мы, сейчас достаточно отдалившись от места ночевки и пройдя не один километр, подошли к деревне. Сейчас нашей задачей была разведка и передача полученной информации наверх. А еще до поры до времени нам следовало избегать любых стычек, но это не значило, что мы не могли уничтожать небольшие группы врагов. Но мы не ожидали, что сами попадем в засаду. Глава 9. Десяток дворов, представляющие собой небольшую деревню, находилась буквально в сотне метров от окраины леса. И этот кусочек леса сейчас не был безлюдным, хотя внешне так казалось. Сейчас там находился разведывательный отряд, и он следил за всем, что происходило в этой самой деревне. И в этом отряде находился я и внимательно смотрел в сторону домов. Еще было далеко до сумерек и темноты, поэтому можно было не напрягаясь видеть солдат, ходящих по единственной улице. «Командир, что будем делать?» К лежащему впереди всех солдату в белом, осторожно подполз другой солдат в такой же одежде. «Действуем, как и раньше. Первоочередная задача — разведка и передача полученной информации в центр». «Понял. Тогда сейчас все подготовлю», — сказал солдат и также ползком отправился к остальным бойцам отряда. «Я же все это время находился рядом с командиром и был всему этому свидетелем. И настало время немного рассказать про моего командира и людей, входящих в нашем отряде. И начну я с нашего командира. Павел Иванович Соколов был кадровым военным и за свои неполные 30 лет уже успел поучаствовать в вооруженных конфликтах. Поэтому он не понаслышке знал, что такое, когда над головой свистят пули, но это было не самым главным. Самым главным было то, что наш командир не был самодуром, он прекрасно знал, на что был способен его отряд и ни за что бы не полез в петлю из которой он бы не знал выхода. Вот что вкратце можно было сказать о командире. Теперь настало время немного рассказать и про остальных. Кроме меня и Виктора и командира в нашем отряде было еще 4 человека. Захар Крылов был радистом, и он был единственным, кто с командиров уже успел повоевать, но это никак не сказалось на характере нашего радиста, так как он оставался балагуром и все время, что мы добирались до линии фронта, он нас держал в приподнятом настроении. Все изменилось, когда мы перешли границу, он стал серьезным и шутки исчезли из его лексикона. Следующим заслуживающим внимания был Саша Воропаев. Он был снайпером и был полной противоположностью Захара. Саша не любил много говорить и практически всегда отвечал односложно, из-за чего было сложно понять, о чем он думает. Затем были два брата, Артем и Никита Поляковы, два хороших стрелка и два обычных парня. Вот такой у нас был небольшой отряд, и самой главной нашей целью было добыть как можно больше разведданных и при этом стараться избегать любых столкновений с противником, и пока с этой задачей мы справлялись вполне неплохо. И как только мы соберем все данные по этой деревне и передадим ее выше, можно будет отправляться дальше. Но это будет позже, а сейчас настало время заняться делом. Захар быстро вернулся с двумя братьями, и те ползком отправились к деревне. Конечно, можно было продолжить наблюдать с того места, где мы сейчас находились, но тогда бы невозможно было бы собрать полную информацию. Необходимо было рисковать, и для этого отправляли слаженную парочку. Расстояние до деревни было не таким и большим, и поэтому братья, даже принимая все меры предосторожности, добрались довольно быстро. Смотреть за их слаженными передвижениями было приятно, и я не сомневался, что уже очень скоро мы будем знать обо всем, что происходит в этой деревне. «Как дела у парней?» — шепотом спросил Виктор, подползая ко мне вплотную. «Сам смотри, вон уже под дома ползают», — прошептал я в ответ, продолжая внимательно следить за братьями. «Что-то не нравится мне эта деревня, какая-то она странная», — продолжил шептать Виктор. «И в чем она странная?» Приглядываясь к деревне более внимательно, спросил я. «Ты разве не замечаешь?» Вопросом на вопрос ответил мне Виктор. «А подробности?» Начиная злиться, спросил я, не понимая, какой же подвох увидел Виктор. «Если ты присмотришься, то ты не увидишь деревенских. Вокруг одни солдаты, да и животных не слышно, даже собак. Очень странное место». Сказанное не осталось без внимания, и теперь на деревню я смотрел по-другому. Действительно, на улице не было ни одного местного, ни детей, ни взрослых. Собаки также молчали, словно их вовсе не было, да и другие животные, которые находились в сараях и хлевах, тоже должны были издавать хоть какие-то звуки, но их слышно не было. Действительно, все смотрелось очень странно, словно в деревне была засада. Догадка, поселившаяся у меня в голове, только крепла с каждой пройденной секундой, и я был уже практически уверен, что нашу группу объявили охоту. «Паша, это засада, нужно отзывать обратно парней», — зашептал я, обращаясь к командиру. «Ты уверен?» «Да», — постарался уверенно ответить я, хотя до конца не был уверен в своих выводах. «Ух-ух», — сложив руки у рта Павел, и начал издавать крики птиц. Звуки, издаваемые командиром, разнеслись над округой, и Артем с Никитой их точно услышали. Два парня замерли на месте, после чего быстро начали отползать обратно. Теперь их путь лежал к лесу. Припав к земле, они начали пересекать поле, и когда до окраины леса оставалось совсем немного и мне начало казаться, что я ошибся, раздался оглушительный хлопок. Первый выстрел не нашел цели и улетел в пустоту, зато последующие ложились очень близко от наших двух парней. Снежные фонтанчики поднимались очень близко от парней, и был вопрос времени, когда случится беда. И чтобы беда не случилась, нужно было предпринимать ответные действия. «Открыть огонь!» – выкрикнул Павел, а большего нам и не нужно было говорить. И первым с нашей стороны открыл Саша, он уже давно был готов, и как только прозвучал приказ, он сразу же выстрелил. Стрелял он метко и первым же выстрелом уменьшил число противников на одного, а следом за Сашей по деревне заработал пулемет Виктора. Стрелял он короткими очередями, и при этом он старался бить по всей площади деревни. На небольшое время это дало нужный результат, и солдаты в деревне перестали стрелять, но это замешательство продлилось немного, и Артему с Никитой пришлось снова пригибаться к земле. Парни бежали проворно, и у них были все шансы добраться целыми и невредимыми до спасительных деревьев. Впереди бежал Артем, и он уже должен был через несколько секунд оказаться в спасительной зоне, когда он пошатнулся и начал заваливаться вперед. Я сразу даже не понял, что произошло. Следом за братом бежал Никита, и все случившееся произошло у него прямо на глазах. И брат не растерялся, пригнувшись, он схватился Артема под мышки и потянул его к спасительным деревьям. Я уже хотел вскочить на ноги и побежать навстречу, чтобы помочь Никите, но сделать этого я не успел. Меня остановил окрик Павла: «Оставайтесь на месте, продолжайте стрелять по деревне». Я быстро пришел в себя и больше не пытался выбраться из укрытия, вместо этого я переключил все свое внимание на деревню и засевших там солдат. Поначалу финны выглядывали из укрытия и оттуда же ввели и огонь, но как только противники поняли, что перевес сил полностью на их стороне, все начало меняться, и меняться все начало не в лучшую сторону. Но даже сейчас было не все так плохо. Будь у финнов танк или бронетранспортер, вот тогда бы действительно бы у нас было бедственное положение. А так финны усилили ответный огонь и начали прижимать нас к земле, но все равно мы до сих пор обладали простором действий. «Вова, помоги Никите!» – прокричал Павел. Вернувшись к реальности, я начал искать двух братьев, но передо мной их уже не было. Обернувшись, я увидел, как Никита прислонил Артема к стволу дерева. Мгновение, и я осторожно пополз к ним. Пули свистели где-то высоко над головой, и казалось, что опасности не было, но расслабляться было рано. И я, пригибаясь, быстро преодолел разделяющие нас расстояние и оказался у парней. «Как Артем?» «Плохо. Его хорошо задело, нужно достать пулю и перевязать. У него сильное кровотечение», — поникшим голосом заговорил Никита. Одного взгляда на побелевшее лицо Артема хватило, чтобы понять, что меры по спасению парня нужно было принимать немедленно. «С пулей разберемся позже, а сейчас, снимая с него одежду, будем перевязывать», — твердо сказал я и полез в подсумок за бинтами. На все про все нам потребовалось около 5 минут, по истечении которых мы справились. Повязки были наложены туго, и кровотечение должно было хоть немного да уменьшиться. Да и сделать ничего большего мы не могли. Плохо было другое. Артем был без сознания, и ему нужно было срочно оказать квалифицированную помощь. «Нужны носилки, без них мы не донесем Артема до границы», — выкрикнул я и посмотрел на Павла. 2 минуты, коротко сказал Павел. 2 минуты было очень мало, и их нужно было использовать с максимальной эффективностью. Больше всего для этого подходили ветки деревьев, и осмотревшись по сторонам, я увидел несколько деревьев, хорошо подходящих для этих целей. «Никита, сруби большую ветку», — выпалил я и рванул к ближайшей ели. Не прошло и 2 десятка секунд, как в моих руках оказалась большая ветка. Она была тяжелой, но только такую ветку можно было использовать в качестве носилок. И уже через считанные мгновения ветка оказалась у тела Артема, а через минуту наш раненый товарищ лежал на 2 ветках и был готов к транспортировке. «Командир, все готово. Виктор, Саша, прикрывайте наш отход. Захар, передай в центр код красный, а заодно сообщи наши координаты». Захар убежал вглубь леса, снимая свой рюкзак с рацией со спины. Я с Никитой покрепче ухватились за ветки и потянули Артема в ту же сторону, куда удалился Захар. И пока я тянул Артема, у меня появилось время посмотреть в сторону деревни. А там финны уже вышли за границы деревни, и наверняка бы уже добрались до леса, если бы не Виктор и Саша, которые всеми силами сдерживали противника. Но такими небольшими силами вечно удерживать позиции было невозможно, и был вопрос времени, когда противник нащупает слабые места и перекроет нам все пути к отступлению. Как же мне хотелось помочь, но все, что я мог сейчас сделать, так это изо всех сил тащить тело раненого Артема. «Никита, давай я сам буду тащить, а ты помоги нашим парням», — тяжело дыша, — сказал я. «Ты быстро выдохнешься, и тогда все станет только хуже. Еще не все так плохо, поэтому не будем бросаться в крайности». Как же мне хотелось возразить. Я знал, на что я был способен, и за последнее время количество силенок у меня прибавилось. Но в то же время я знал, что путь нам предстоял не близкий, и на всю дистанцию сил у меня точно не хватит. Перспективы были не очень радужными, но было неплохо, что они по крайней мере все-таки были. «Парни, нам нужно продержаться около 20 минут, и к нам придет подмога». Из-за спины я услышал радостный голос Захара. «Откуда тут наши? Мы же ушли глубоко в тыл», — удивленно спросил пыхтящий рядом Никита. «К нам на помощь летит наша авиация. Очень скоро они будут здесь и прикроют нас с воздуха. Самолеты, конечно, хорошо, но они только отпугнут финнов на время, а потом они нас все равно возьмут в клещи», — быстро потеряв весь энтузиазм, — заговорил Никита. «Не ворчи, все будет хорошо, а пока вы тащите, а я помогу нашим», — сказал Захар и, перехватив поудобнее винтовку, побежал в сторону деревни. Следующие 20 минут для нас растянулись настолько долго, что мне казалось, что они никогда не закончатся. За это время финны, уже прекрасно зная о своем численном превосходстве, перешли в наступление и пересекли границы деревни. Нас теснили, и спустя не такое и большое количество времени контроль над полем перешел к противнику, и теперь бой шел среди деревьев, которые были укрытием не только для нас, но и для наших врагов. В придачу к этому теперь лес скрывал финнов, и наша авиация в скором времени должны была оказаться в затруднительном положении. Нужно было что-то срочно менять, и Павел не придумал ничего лучшего, как начать спешно отступать. Позади нас хватало участков, где леса практически не было, и вот к ним нам и нужно было как можно быстрее добраться. Время играло не на нашей стороне, и нам приходилось торопиться, что не могло остаться незамеченным для противника. Бежать, и при этом стараться, чтобы Артем не свалился с веток, было еще той задачей. Но мы с ней справлялись, и пусть финны уже наступали нам на пятки, но мы добились желанного и смогли добраться до участка, где деревьев было минимальное количество. Правда, к этому моменту на нас насели так, что было чудом, что у нас не появились раненые или убитые. «Укройтесь за деревьями, сейчас я запущу ракету», — выкрикнул Захар и первым припал к земле, а через мгновение в воздух взвилась красная ракета. Его пример оказался заразительным, и буквально через мгновение весь наш отряд залег за деревьями. Но только этим наш отряд не ограничился, ведь финны не собирались от нас отставать, и нужно было их сдержать на этом кусочке пространства. Теперь финнов стреляли все, заставляя их также прижаться к земле. Плотный огонь сделал свое дело, и финны, попадав на землю, открыли огонь в ответ. Пусть противник и был остановлен, но преимущество оставалось на его стороне, и если ничего изменится, то в скором времени нас зажмут. Все изменилось, когда над лесом послышался нарастающий гул. Гул приближался, и спустя считанные секунды над кромками леса появился первый самолет, который, как только появился, сразу же начал пикировать в сторону финнов. А следом за первым самолетом появилось еще два, и они полностью повторили маневр своего ведущего. На залегших на земле финнов летело три самолета, и как только они вышли на курс атаки, сразу заработали их пушки. Финны явно не ожидали подобного, из-за чего они резко прекратили стрельбу и с растерянностью смотрели в небо. Снег и куски земли взлетали в небо, разрывы происходили недалеко от тех мест, где находились позиции финнов. Вот только хоть пушки самолетов работали без остановок, ущерба они практически не нанесли, и казалось, что вся помощь окажется напрасной, но тут произошло то, чего никто из находящихся на земле не ожидал. Летящим последним самолет не стрелял, и этому была одна важная причина: он нес под своим брюхом очень опасный груз, который он намеревался очень скоро сбросить на землю. Этот самолет пролетал прямо над нами, и я видел, как у него были открыты створки, и там виднелись бомбы, которые уже через секунды упали на головы финнов. И на этот раз противнику был нанесен значительный ущерб. Бомбы легли именно туда, куда следовало, из толпы земли, поднявшиеся вокруг, закрыли весь обзор. Было невозможно понять, что сейчас происходит в стане противника, но не было никаких сомнений, что сейчас финны понесли значительные потери. «Сейчас будет еще один заход», — начал кричать Павел. «Быстро уходим, не теряем зря время». Снег и куски земли еще оседали, а мы, вскочив и закинув оружие за спину, уже бежали дальше. Нам дали время, и его нужно было использовать с максимальной выгодой. Мы снова бежали, только в этот раз мы не знали, преследует ли нас противник. Мы были в неведении, происходит позади нас, и это было очень нехорошо. Бежали мы долго и остановились только тогда, когда силы начали нас покидать. Нам требовался отдых. В тот момент, когда нам был отдан этот приказ, я упал в снег и не шевелился довольно долго. Мне хотелось забыться и не думать ни о чем, но были в тылу врага, и такая роскошь нам была непозволительна. Нужно было вставать, и я, тяжело дыша и нехотя, приподнялся и начал осматриваться по сторонам. Возле меня на все тех же ветках лежал Артем и тяжело дышал, чуть в стороне сидел Никита, и было видно, как тот изнурен, его отрешенный взгляд говорил о многом. Немного дальше от нас находились и все остальные, и в отличие от нас они не валялись на земле. Парни распределились, Виктор и Саша находились на приличном расстоянии от нас и всматривались в глубину леса. Захар сейчас занимался своей рацией, а наш командир, развязав один из вещмешков, копался в его содержимом и, найдя нужное, сразу же пошел в нашу сторону. «Держи», — сказал Павел и протянул мне небольшой сверток. Не успел я открыть сверток, как Павел уже находился рядом с Никитой, чтобы вручить ему то же самое. Но и у Никиты он задержался ненадолго. Обойдя всех, он вручил каждому по свертку и только тогда сам уселся у дерева и достал себе из мешка еще один. В свертке находилась еда, и ее было достаточно, чтобы подкрепиться и немного восстановить силы. Я быстро перекусил, после чего подполз к Артему и попытался бегло его осмотреть. Артем выглядел плохо, и глядя на его бледное лицо, сложно было сделать хоть какие-то точные прогнозы. «Как он?» – спросил подошедший ко мне Захар. «Плохо, если мы не поторопимся, то сам понимаешь, в общем. Нам нужно пройти 20 километров, и тогда шансы у Артема увеличатся максимально. С центром договорился, до границы вроде бы не меньше 50 километров, нас что встретит другой отряд, не могу сказать, потому что не знаю. Сказали, что нас встретит, и все, без каких-либо подробностей. А сейчас пойду командиру доложу. Давай, значит, нам скоро опять начинать потеть», — сказал негромко я, уже предчувствуя, что скоро опять придется поработать. Но мои ожидания запоздали, и не командир нас собирался гнать вперед, причиной этого стали финны, которые неожиданно появились так скоро. Финны оказались более настырными, и отставать от нас они явно не собирались. Противник нас еще не заметил, но был вопрос времени, когда они до нас доберутся. И пока финны до нас не успели добраться, по ним открыли огонь Саша и Виктор. Саша снова бил из своей винтовки, и противник, понеся потери, уже не так рвался вперед. Но это было временной мерой сдерживания, и нам уже нужно было спешить, тем более по нам начали стрелять в ответ. «Никита, хватай ветку», — и потянули, не дожидаясь приказа, сказал я, и пошел в основание импровизированных носилок. Рывок, и мы снова потянули Артема. Радовало одно, что снег был неглубокий, сил требовалось тратить меньше, чем могло бы быть. Но нам предстояло преодолеть 20 километров, а это было огромное расстояние. Тянули мы неплохо, но как бы мы ни пересиливали себя, но усталость брала верх, и с каждым пройденным метром идти становилось тяжелее, а заодно и скорость начала падать. «Захар, подмени Никиту. А ты, Витя, подмени своего друга, не хватало, чтобы их потом пришлось еще тащить», — отдал приказ Павел. Замена прошла быстро, и теперь мне приходилось идти в хвосте отряда и тем самым сдерживать наседающих на нас финнов. И как только я оказался позади, я сразу заметил, что нас уже взяли в полукольцо. Нельзя было допустить, чтобы нас окружили, и я знал, что мне следовало предпринять. «Саша, у меня появился план. Можешь меня прикрыть?» Добрался я до нашего снайпера и попросил у него помощи. «Что ты там задумал?» — хмуро поглядывая на меня, спросил Саша. «Есть у меня способ помешать финнам, а заодно выиграть нам больше времени», — уверенно сказал я. «А ты никакой глупости не задумал?» — продолжая хмуриться, спросил снайпер. «Не переживай, умирать я точно не собираюсь. Если так, то я не против, но хотелось бы услышать детали». «Все просто, ты меня прикрываешь, и все у нас будет хорошо. Ты главное отступай со всеми и не забывай стрелять». «Как информативно, даже нет слов. Надеюсь, ты действительно знаешь, что делаешь». Бежать навстречу противнику не имело никакого смысла, проще их было подождать здесь, а заодно приготовить неприятный сюрприз. Долго ждать не пришлось, и буквально через пару минут противники оказались буквально в паре десятков метров от меня. Но атаковать было еще слишком рано, и я, плотнее прижавшись к стволу, продолжал ждать. Противников нужно было подпустить еще ближе, а еще лучше было пропустить их мимо себя и потом атаковать в спину. Я ждал удобного момента и сейчас надеялся, чтобы меня никто не заметил. Финны двигались настороженно и уже меньше, чем через минуту они оказались уже вплотную ко мне. Щит уже был на мне, и мне оставалось надеяться, что меня не заметит до последнего. Я слышал голоса финнов, и они были совсем близко, бой уже скоро должен был начаться. Но он начался раньше, чем я рассчитывал. Финны заметили меня и открыли по стволу дерева, за которым я находился. Таиться больше не имело никакого смысла, да и под защитой щита можно было немного пошалить. Высунувшись из-за дерева, я навел свой пистолет-пулемет на ближайшего противника и сразу же выстрелил. Первая очередь легла точно, и финн, повалившись на спину, уже не представлял собой опасного противника, но вокруг было еще много врагов, и мне приходилось стрелять практически без остановки. Финны тоже были не промах, и стреляли они достаточно метко, и не будь на мне сейчас щита, то мне бы точно было не сдобровать, но сейчас преимущество было на моей стороне, и я им пытался воспользоваться по полной. Первая обойма закончилась за считанные секунды, а ее место тут же заняла другая. Я стрелял практически без остановки, но и мой щит прогибался без остановки. Мой щит легко выдерживал попадание пуль, и такое положение дел могло длиться бесконечно долго, но пули у меня должны были закончиться уже очень скоро. Дожидаться этого момента я не собирался, тем более шума я уже наделал, и можно было уже уходить. Выпустив напоследок еще несколько очередей, я вскочил на ноги и зигзагом бросился догонять своих. Конечно, я мог бежать и напрямую, но тогда ко мне могли появиться ненужные вопросы, которые мне точно были не нужны. И поэтому я бежал из стороны в сторону, и все равно неприятные тычки в спину я ощущал постоянно. Чтобы этого не было, нужно было выставить щит чуть дальше, но тогда его мог увидеть кто-нибудь из посторонних. С такими мыслями я очень скоро догнал своих и увидел заинтересованный взгляд снайпера, но тот мне ничего не сказал, лишь продолжил стрелять в потерявших былой пыл финнов. Я выиграл время, и мы каждую секунду не потратили впустую. Бег наш не останавливался ни на секунду, и такое длинное расстояние медленно, но верно сокращалось. Нам оставалось пробежать не больше 5 километров, когда впереди на своем пути мы увидели человеческие силуэты. Глава 10. До точки эвакуации нам оставалось пройти не так и много, но впереди мелькали силуэты вооруженных людей, и это наводило на не очень хорошие мысли. Шансы на то, что мы попали в окружение, были очень велики, и все сводилось к тому, что нам так или иначе придется корректировать свои планы. Вариантов было два: менять маршрут движения или прорываться через ряды противника. В обоих вариантах были свои плюсы и минусы, но не нам было о них судить, сейчас все решения лежали на плечах командира. Всем залечь и приготовиться стрелять на поражение, отдал приказ Павел. Решение было принято, и теперь нам только и оставалось, что постараться его выполнить. Без какого-либо промедления я с Никитой положили тело Артема на землю, а сами залегли недалеко от него. Выглядывая из-за ствола дерева, я видел силуэты, и с каждой пройденной секундой их количество только увеличивалось. И чем больше проходило времени, тем больше я думал, что командир принял неверное решение. И скорее всего так думал не я один, но спорить с более опытным командиром никто бы не посмел ему возразить. И очень скоро мы все поняли, что Павел принял верное решение. Мы видели людей в белых камуфляжах, точно таких же камуфляжах, как у нас. К нам приближались свои, а это значило, что помощь прибыла даже раньше, чем мы рассчитывали. Теперь таиться не имело смысла, но пока Павел не отдал приказ выбираться из укрытий, мы продолжали лежать на земле. «Не стреляйте, мы свои!» — прокричал во весь голос Павел, и фигуры в белом резко замерли на месте. «Свои разные бывают, подразделения!» — послышался крик со стороны неизвестных фигур. 9-й разведывательный отряд, говорить какого полка? Не нужно, у вас есть раненые, есть, и нам нужна срочная помощь. Все понятно, тогда давайте его нам, мы еще полны сил и сможем его быстро доставить до транспортов, сказал приближающийся к нам человек в белом. Вы сюда добрались на машинах, но как? — удивленно спросил Павел. Скоро увидите, хитро улыбнувшись, сказал мужчина. Не прошло и 5 минут, как мы в сопровождении 2 отрядов отправились по прежнему маршруту. Только теперь нас стало в 3 раза больше, и финны, в скорости вышедшие к нам на след, столкнулись с плотным огнем, после чего сразу же отступили. Было понятно, что отстали от нас они с одной целью, чтобы перегруппироваться и пополнить состав. И после этого они снова начнут нас преследовать. «Вова, как мы только выберемся отсюда, у меня к тебе будет разговор». Рядом со мной появился Саша и зашептал настолько тихо, чтобы никто его кроме меня никто не услышал. Кстати, ты рад, что теперь не тебе нужно тянуть Артема. Тут осталось не так и много идти, так что думаю, я бы справился не хуже наших помощников. В этом я с тобой согласен, ты действительно очень крепкий малый и даже брат, лично заинтересованный в спасении своего брата, справлялся с этой задачей хуже тебя. Но об этом позже. Как думаешь, нас скоро опять нагонит? Час у нас точно есть. Если ты думаешь правильно, то думаю, мы погрузимся на грузовики и нас уже будет не догнать. Хотя я до сих пор не понимаю, как они решились на машинах поехать за линию фронта, ведь их в любой момент могут обнаружить, задумчиво заговорил Саша, не забывая при этом вертеть головой по сторонам. Лучше не ломай себе голову, скоро все и так узнаем, ответил я и продолжил смотреть в спины наших командиров. И действительно, прошли мы еще не так и много, как оказались на небольшой поляне. Что за черт, что это за штуковины? Удивленно спросил Саша, поглядывая на необычную технику. Вертолеты, тихо сказал я, глядя на поляну, не думал, что к этому времени будут готовы действующие экземпляры. Что ты сказал? Поглядывая на меня, спросил Саша. Говорю, что странные какие-то самолеты, никогда таких не видел. Быстро все грузимся. Пригните только головы, сказал прибывший на спасение командир. У трех вертолетов практически синхронно открылись боковые двери, а вместе с этим начали медленно раскручиваться винты. Вместе с ускоряющимися движениями лопастей начал расти и шум. Артема первым погрузили в брюхо вертолета, а следом за ним и все остальные военные, распределившись поровну, залезли внутрь уже готовой к взлету техники. Скорость вращения винтов увеличивалась, и уже очень скоро вертолеты, оторвавшись от земли, начали подниматься вверх. Я сидел возле круглого иллюминатора и видел, как очень быстро мы поднялись над кромкой деревьев и как только достигли нужной высоты, сразу же перешли в горизонтальный полет. Никогда не слышал о такой технике, с интересом осматривая внутреннюю часть вертолета, заговорил Саша. Как же они смогли создать такое чудо? Это же сколько времени можно сэкономить, вон мы как быстро летим. Это же сколько можно всего сделать с помощью такой штуки. Многое, но двумя ногами ты все равно сделаешь больше, так что не расслабляйся, сказал Павел, совершенно спокойно поглядывая на вертолет. Это да, но прогресс идет вперед, еще бы хотелось, чтобы Артему могли помочь и поставить его на ноги. А вот на это высказывание нашего снайпера никто не ответил. Все боялись озвучить свои мысли, и все надеялись на лучшее. Не прошло и получаса, как вертолет долетел до места назначения. Вертолеты сели на подготовленную площадку, после чего к нам подбежало с десяток человек и, мигом забрав Артема, убежали к большим палаткам. Теперь нам только и остается, что только надеяться на наших врачей, сказал я, смотря вслед удаляющихся от нас носилок. Пойду я к госпиталю, неуверенно заговорил Никита. Иди, я тебя позову, когда ты понадобишься, сказал Павел. Никита тут же выпрыгнул из вертолета и побежал к госпиталю. А вот мы пошли в другую сторону и очень скоро оказались в полупустых казармах. Располагайтесь и отдыхайте, а я пойду доложу обо всем случившемся. Павел, отдав нам приказ, покинул казарму, а мы разбрелись по койкам. Скинув все обмундирование, я лег на кровать и почувствовал, как я голоден, а еще больше мне хотелось спать. Положив голову на подушку, я прикрыл глаза, после чего мгновенно заснул. Я был готов увидеть все, что угодно, но зная, насколько трудным был прошедший день, я должен был просто заснуть и проснуться уже обновленным, и при этом во сне бы не видел ничего. Но все пошло совершенно не так, как я ожидал. Я оказался на площадке, на которой уже бывал однажды, и тогда, как оказалось впоследствии, я совершил уйму ошибок. Теперь же мне предстояло провести работу над ошибками, и от того, как я ее проведу, будет зависеть многое в моей дальнейшей жизни. Площадка, на которой я сейчас находился, мне была знакома, а еще я видел лестницу, которая вела вверх, и которая в прошлый раз мне далась, ой, как тяжело. Взглянув на лестницу, я простонал про себя, но все же пошел к началу своего сегодняшнего испытания. Небольшое ускорение, и я уже на лестнице. После этого, не останавливаясь, я сделал первый шаг, затем второй, и мой подъем начался. Я прекрасно помнил, что, пройдя совсем немного, я начал испытывать трудности, но сейчас я делал шаг за шагом, но тяжести на себе я не ощущал. Так продолжалось примерно до середины подъема, и в тот момент, когда я уже немного расслабился и начал подумывать, что я так и доберусь до вершины, так и не успев помучиться, на меня начало давить. И давить начало сразу, Тяжесть навалилась с такой силой, что я даже подумал, что у меня выбили весь воздух из легких. Дышать стало трудно, а еще ноги начали не слушаться. Та легкость, с которой я совсем недавно шел по лестнице, улетучилась, и теперь мне приходилось бороться с собой. Я знал, что моя физическая форма подросла, и был уверен, что благодаря этому я не буду испытывать больших трудностей. Но все оказалось немного по-другому. Первый участок пути был простым, а вот на втором на меня начало давить, да так, что мне порой начало казаться, что даже когда я был тут впервые, мне было куда проще. Очень скоро мне стало не по себе, и мне пришлось опуститься на колени и уже так продолжить свой путь. Давление росло, и мне уже начало казаться, что сейчас я уже начну ползти. Но неожиданно, сделав еще один шаг, я увидел, что передо мной больше нет ступенек. И пусть давление никуда не делось, но мне сразу стало как-то легче. Сделав короткий рывок, я вырвался на ровную площадку, и вместе с этим я почувствовал такое облегчение, что даже начало казаться, что сейчас у меня получится взлететь. Но восхищаться этим я не собирался, я прекрасно знал, что меня ждет впереди, и поэтому я уже мысленно начал готовиться к тем трудностям, что меня ждут в библиотеке. Я встал в полный рост и вдохнул полной грудью. Можно было, конечно, сразу ринуться в бой, но я помнил наставление старика и спешить не собирался. Нужно было немного восстановить силы, и лучшим средством это сделать будет погулять вокруг здания библиотеки. Здание библиотеки я уже раньше обходил и знал, что оно не очень большое. Поэтому я рассчитывал сделать не менее 5 кругов вокруг него и только потом идти внутрь. Я помнил наставление старика и собирался им следовать до самого конца. Моей целью было добраться до самых дальних полок, и чем больше я смогу пройти, тем лучшую способность я смогу себе взять. Но это будет чуть позже, а сейчас я отправился гулять по кругу. Подойдя к библиотеке, я взглянул на дверь, после чего легким движением ноги сменил направление и пошел направо. И пройдя совсем немного, я понял, что здание почему-то не заканчивается. Я точно помнил, когда я шел в прошлый раз, то оно закончилось достаточно быстро, ведь этому факту я сам и удивлялся. А тут я прошел не меньше 50 метров, а библиотека все не заканчивалась. Поглядывая вперед, я заметил угол здания и немного успокоился. Спокойно добравшись до конца здания, я завернул за угол и начал всматриваться вдаль, ища следующий угол, и до него почему-то тоже было не близко. Но удивляться этому я не стал и, спокойно поглядывая по сторонам, шел вперед. Вот так неожиданно для себя я долго обходил библиотеку. Времени потрачено было немало, и по моим расчетам выходило так, что я за это время точно смог бы пройти вокруг здания ровно столько, сколько хотел. И поэтому я остановился около двери и задумался, может, мне все-таки не делать еще круг, а сразу идти в библиотеку. Силы у меня восстановились, и в принципе идти дальше не имело значения. И я бы наверняка так сделал, но вместо двери я снова пошел на второй круг. Первая стена меня ничем не удивила, и я прошел столько же много, как и в первый раз. Но так было ровно до того момента, пока я снова не повернул. Пройдя совсем немного и посмотрев на стену, я увидел дверь. То, что ее не было совсем недавно, я был точно уверен, но сам факт точно не остался незамеченным. Такое событие было чем-то необычным. Старик точно ни разу не упоминал про что-то подобное, и поэтому я не знал, что мне лучше предпринять. Первой мыслью было зайти в дверь и посмотреть, что же за ней находится. Но тут же у меня появился червячок сомнения, и необычное происшествие могло в себе таить как что-то необычно ценное, так и настолько опасное, что жизнь закончится в одно мгновение. Сложная дилемма стояла передо мной, из-за чего простоял на одном месте я довольно-таки долго. Но сколько ни размышляя о различных возможностях, но выбор делать нужно, и я шагнул к неизвестной двери. Сомнения никуда не делись, но сейчас на их место стремительными темпами шла решимость, и отступать я был уже не намерен. Уверенный шаг, и я у задней двери библиотеки. Желание узнать, что же за ней находится, было настолько велико, что я еле сдерживал себя. В моих представлениях за ней находилось все что угодно, но самым ценным желанием было, чтобы я оказался у последних полок и смог взять себе самую ценную способность. Взявшись за ручку, я потянул ее вниз и тут же заглянул в приоткрывшуюся щелку. Через образовавшуюся щель я увидел коридор и находящуюся в конце него дверь. Возможно, это было необычно, но останавливаться на достигнутом я не собирался. Войдя в коридор, я отправился к следующей двери, и не успел я до нее добраться, как дверь позади меня закрылась. Пройдя несколько метров, Я снова оказался у двери и уже рассчитывал, что вот именно сейчас я окажусь в самом сердце библиотеки. Потянув за ручку, я открыл дверь и посмотрев, что же за ней находится. А за ней не было библиотеки, не было никаких рядов с книгами, не было ничего такого, что можно было бы представить в здании. За дверью находилась поляна, а сразу за поляной стояло множество домов. Замешательство снова ко мне вернулось, и я вместо того, чтобы вступить на поляну, решил повернуть обратно, но посмотрев назад, я не увидел двери. Мне не оставляли выбора, а значит, мне следовало идти вперед. Один шаг, и я оказался на поляне. Посмотрев назад, я уже не увидел никакой двери, да и здания никакого не было. Позади меня был только крутой обрыв, а вдалеке были высокие горы. А вот впереди было огромное число зданий, и на какое из них ни посмотри, оно будет отличаться от предыдущего. Я не видел ни одного одинакового здания, словно какой-то сумасшедший намешал в одном месте все, что только было возможно. Но было и то, что их объединяло, все здания были примерно одной высоты. Выглядело это все довольно необычно, и я был бы не против разобраться во всем происходящем. То, что сейчас я находился далеко от библиотеки, было неоспоримо. Стоять и рассуждать об этом странном месте можно было бесконечно долго. Нужно было идти на разведку, и я шагнул на зеленую травку. Передо мной стояли два десятка домов, и мне по сути предстояло выбрать, к какому из них мне нужно было идти. Беглым взглядом осмотрев все дома и не найдя ни одного, который бы запал мне в душу, я просто направился к ближайшему. Но не успев пройти и пары десятков метров, я снова остановился. И причиной этого была появившаяся передо мной девушка. Миниатюрная девушка с просто огромными глазами стояла напротив меня и очень внимательно смотрела на меня. «Здравствуйте», — любезно сказал я, и стал ждать реакции девушки. «Трпен прон варку», — ответила мне девушка, и мне было совершенно непонятно, на каком языке говорила. «Хотел бы я понять, что же ты говоришь? Можешь сказать что-нибудь еще, чтобы, может, я понял, на каком языке ты говоришь?» — заговорил я, но надежды, что меня поняли, я не питал. «Тропани рук, нерпавы», — сказала девушка, и ее глаза стали еще больше. «Ничего себе, теперь я начинаю сомневаться, что ты человек. Никогда не видел, чтобы люди могли так делать. Еще говорить больше. Значит, тебе нужно, чтобы я говорил, но я не знаю, что нужно. Хотя какая разница, что говорить? Машина, соседка, красавица, вертолет, старик, бегун, страшный дом, непонятное место, большие глаза. Интересно, кто же ты такая? А ты человек или нет? А у тебя парень есть? А тут ты живешь одна или вас тут много? А ты мне скажешь, куда я попал? Основа. Основа? Не понял. Человек. Ты находишься в основе. Так, где начинается все? Ты понимаешь мою речь? Удивленно спросил я. Был проведен анализ, и после получения всех необходимых данных стало возможно начать наш диалог. Очень интересно, если я правильно тебя понял, то я попал в место, называемое основой. Но что на самом деле оно представляет собой? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Если перевести на ваш язык, то основа является местом, где проходит обучение. По вашей классификации основа подходит к классу университета, и тут можно получить максимальное развитие своих событий. Если это университет, то библиотеку, как ты можешь классифицировать? Решил я спросить, чтобы примерно понимать разницу между библиотекой и тем местом, в котором я сейчас нахожусь. Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Библиотека по вашей классификации соответствует средней школе. Получается, что благодаря основе можно стать сильнее, чем если получать способности в библиотеке. Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Вами не совсем корректно задан вопрос, но я готова дать ответ так, чтобы вы его поняли. Если взять одного и того же человека, у которого все показатели идентичны, то прохождение обучения в библиотеке или на основе будет значительно отличаться. Человек, прошедший обучение на основе, станет сравним с Богом, недосягаемым и могущественным. Но эта оценка правильна только, если сравнивать в рамках одного человека. Но если брать людей с различными уровнями силы, то результаты будут различны. Пример со слабым человеком, попавшим в библиотеку, и сильным, попавшим на основу, будет некорректным. Более правильным будет пример, когда уникальный одаренный проходит обучение в библиотеке, а бездарь попадает на основу, тогда силы двух одаренных будут примерно равны. Все понятно. А можно узнать, к какому уровню одаренного отношусь я? Мой вопрос не родился сам собой, мне давно хотелось бы узнать, на что я способен, но даже старик не мог ответить на мой вопрос. Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Вы являетесь одаренным среднего уровня. Ничего особенного вы собой не представляете. Жестко, но хоть не слабаком обозвало, сказал я, а сам в это время начал обдумывать следующий вопрос. Могу я узнать, кто вы? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Я ваш помощник и моя цель провести ваше обучение. Я помогу выбрать вашу специализацию и максимально проведу обучение. Но для чего это нужно? Ведь есть причина. Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. У вас нет доступа для получения ответа. Смогу ли я получить этот самый доступ? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Вы получите доступ, как только пройдете обучение на основе, а возможно получение обучения выше, чем на основе. В моей голове возникла интересная мысль, и я не удержался, чтобы ее не задать. Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. У вас нет доступа для получения ответа. Иногда отсутствие ответа это и есть ответ, сказал я и решил задать еще один подобный вопрос. Я могу узнать, кто создал это место? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. У вас нет доступа для получения ответа. Все становилось понятно, лезть в высокие материи мне не имело смысла, так как на них я все равно не получу ответа. Но даже так, кое-что важное для себя, я смог выяснить. Но теперь настало время переходить к главным вопросам. Ты являешься моим помощником, и мне бы хотелось узнать, чему ты меня можешь обучить? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Существует три уровня обучения, если вашими словами сказать, то вы можете пройти легкий, нормальный или сложный уровень подготовки. Лично вам предстоит выбрать уровень, но если вас интересует мое мнение, то вам следует выбрать уровень, соответствующий вашему, и тогда вами будет выбрана оптимальная программа, и вы получите оптимальный результат при минимальных рисках. А если я выберу минимальный или максимальный уровень, что будет тогда? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. При минимальном уровне вы пройдете обучение за максимально короткое время и с минимальными рисками. При прохождении высокого уровня за оптимальное время справиться не получится, и при этом риск погибнуть вырастет максимально. Шансы закончить максимальный уровень с вашим уровнем силы чуть выше минимального. А пройдя обучение, я смогу пройти еще один курс? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Нет, закончить курс обучения можно только единожды, после чего доступ в основу вам будет закрыт. Меня поставили, казалось бы, перед очевидным выбором, и по сути думать тут было не о чем. Но в то же время выбор был не так и прост. Легкий уровень подкупал и означал, что я могу получить силы, которые будут выше, чем у большинства. Но в то же время это бы означало, что я бы лишал себя значительных сил, которых я могу достичь, потратив чуть больше времени. Но был и еще один путь, пойти по самому сложному пути. Но тогда, как я понимаю, жизнь моя максимально усложнится. Но если я доберусь до самого конца, то бояться буду уже не я. Я выбираю максимальный уровень сложности. Что для этого мне требуется сделать? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Для этого вам требуется сказать: Ло, выстави максимальный уровень сложности обучения и подготовь программу. Ло, выстави максимальный уровень сложности обучения и подготовь программу. Уровень сложности подтвержден. Программа подготовки готова, варианты подготовки предоставлены. И как только Ло договорила, передо мной появился огромный список. Ох те, вот это выбор. Глава 11. Никогда в своей жизни меня не ставили перед выбором. И не просто выбором, а выбором с большой буквы. Передо мной был настолько огромный выбор, что только на простое прочтение предоставленных программ потребуется не один час. Ло, мне нужна твоя помощь. Могла бы ты подобрать программу, которая бы мне больше подход? Нет, могла бы ты подобрать программу, где бы у меня были бы наибольшие шансы на то, что я смогу ее пройти? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Вам предоставлен список с самым большим шансом на успех, но выбор все равно вам требуется сделать самому. Спасибо, Ло. Всего мгновение, и огромный список уменьшился всего до 5 программ, и в большинстве из них были схожие моменты. Например, в каждой из предложенных программ были определенные элементали, которые можно было прокачать до 3 уровня. Но вот дальше способности отличались очень сильно. Мне больше всего нравился элементаль молний, но вот все остальные способности мне совершенно не нравились. Нужно было выбрать программу, Но перед этим все же я хотел задать еще один вопрос. Ло, а можно выбрать понравившиеся способности и из них составить программу? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Такое возможно, и такие программы уже собраны, но в них шанс на успешное прохождение ниже, чем вы задавали ранее. Ответ был понятен и дальнейших разъяснений не требовалось. Зато мне сейчас предстояло сделать выбор. Передо мной вновь появились программы, и я, не теряя зря время, развернул их. Сравнивать способности было еще той задачей, но я справился с этим и сделал я это очень просто. Я просто выделил в программах понравившиеся способности, и когда это было проделано, я сравнил, где понравившихся способностей больше, и выбор был сделан. Ло, я выбираю четвертую программу. Ваш вопрос обработан. Вам предстоит изучить следующие этапы. Огненный элементаль первого уровня. Карманное измерение. Железная кожа. Левитация. Огненный элементаль второго уровня. Регенерация. Верный друг. Огненный элементаль третьего уровня. Некромантия. Телепортация. Могу я узнать, как именно будет проходить обучение? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Вам требуется пройти 10 этапов обучения. Каждый из этапов проходится отдельно. На прохождение этапа дается месяц, и за отведенное время вам необходимо усвоить курс, по окончании которого вам будет необходимо пройти экзамен. В случае успешной сдачи экзамена этап считается пройденным, и вы сможете вернуться в свой мир до следующего курса обучения. Курсы вашего обучения будут проходить через равные промежутки времени и будут соответствовать месяцу вашего реального времени. Так будет происходить, если вы не захотите ускорить ваш курс обучения. В случае, если вы захотите пройти все этапы программы обучения быстрее, то в таком случае количество дней отдыха может сократиться до 2. После прохождения всей программы вы в полной мере овладеете знания, и доступ к основе в дальнейшем у вас будет закрыт. Девушка, договорив, замолчала и совершенно неэмоциональным, неживым взглядом продолжила смотреть на меня, и не было заметно, что она скажет что-нибудь еще. А что будет, если я не пройду хоть один курс, или просто захочу пропустить его, или, например, пройдет больше месяца? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. В случае, если вы провалите экзамен, все для вас закончится вашей смертью. Пропустить или затянуть время между курсами обучения у вас не получится. По истечении месяца вы будете принудительно отправлены на обучение согласно этапу программы. Еще вопрос. А время, которое проходит на основе и в моем мире, идут одинаково? Ваш вопрос обработан и на него подготовлен ответ. Время на основе течет в 10 раз быстрее, так что во сне ты будешь находиться всего 3 дня, но все может закончиться быстрее. Понятно, все закончится быстрее, если я умру, сказал я и замолчал, чтобы через секунду задать наверняка последний вопрос на сегодня, когда начнется мое обучение. Как только ты перестанешь задавать глупые вопросы. Поведение девушки изменилось, и это не могло остаться незамеченным. И тон, и само поведение девушки обрели эмоции, и это было не просто так. Я готов, тогда прямо сейчас и начнем. Отсчет начался, у тебя осталось 30 дней. Шанс закончить первый этап обучения равен 30%, и это будет самый большой процент за все время обучения, так что не огорчи меня и не умри так рано. Мы будем болтать и начнем постигать науку. Подойди ко мне, глупый ученик, и прими учение, сказала девушка и подошла ко мне вплотную. В руке у Ло появилась толстенная книга бардового цвета, и эта книга тут же была прижата к моей груди. Небольшое усилие стороны Ло, и книга начала погружаться ко мне в грудь. Я уже однажды проходил через подобное, и поэтому случившееся для меня не стало чем-то необычным. Огненный элементаль первого уровня изучен. Ну вот, способность ты получил, а теперь настало время научиться применять их, и полигоном для этого станет вот этот город. У тебя есть полчаса, хотя ладно, я буду более великодушной и дам тебе час. Используй это время с пользой, у тебя есть время, чтобы осознать свою способность. Беги. Подожди, а ты разве мне не расскажешь, в чем именно заключается смысл моей способности? Ведь я не очень понимаю, что входит и что может этот элементаль первого уровня. Ваш вопрос обработан и на него под «ты думал, что сейчас услышишь это и получишь ответ». Ты должен сам понять основы и научиться их применять. Я не против их понять и научиться применять, но я же не знаю, на что способен, и мне было бы просто необходимо знать, в какую сторону мне следует двигаться. В противном случае мое обучение будет неполным, и тогда к экзамену я подойду плохо подготовленным. В твоих словах есть логика, пожалуй, я тебе дам небольшое пояснение. Огненный элементаль первого уровня – это способность, точнее сказать набор способностей. Благодаря этому элементалю ты можешь изучить, как защитную, так и атакующую огненную магию. Я, конечно, могу дать тебе набор так называемых заклинаний, но не стану. Могу пояснить только одно – с увеличением уровня растет масштаб и мощь заклинаний. А теперь беги, у тебя осталось всего 53 минуты. Шутить со мной явно не собирались, да и учение старика я прекрасно помнил. И поэтому я не питал никаких иллюзий. Меня сейчас точно будут гонять и никаких послаблений можно не ждать. А раз так, то мне срочно нужно было осваивать новые способности. Я прекрасно помнил, что делал в прошлый раз, когда изучал воздушный щит. И теперь я был уверен, что у меня не возникнет проблем с изучением новых способностей. Передо мной сейчас был выбор, изучать атакующую или защитную способность. Хотя выбор мне сейчас был не нужен, у меня уже была одна защитная способность и сейчас мне было нужно то, чем бы я мог сейчас атаковать. Об этом я думал, когда бежал к городу. Сейчас передо мной стояло много задач, конечно, мне в первую очередь нужно было овладеть новыми способностями, но в первую очередь мне требовалось хоть немного уединения, а для этого требовалось подходящее место. Мне нужно было быстрее найти укромное место и уже там начать учиться. Влетев на всех парах в город, забегать в первый попавшийся дом было безрассудно, нужно было хоть немного отдалиться от границы. Пробежав мимо нескольких домов, я повернул за угол и побежал к ближайшему дому. Пробежав еще с два десятка метров, я остановился у двери и, дернув за ручку, зашел внутрь. Прихожая была совсем небольшой, и я уже собирался дальше продолжить мое путешествие по дому, но мой взгляд зацепился за огромный шкаф, и я не придумал ничего лучше, как просто взять и залезть в него. Это было однозначно плохой идеей, и такой ход лишал меня пространства для маневров, но в данный момент мне было нужно немного другое. Мне нужно было время и немного тишины, и шкаф лучше всего подходил для этих целей. Небольшое усилие и несколько секунд, и я уже сижу в пустом шкафу. Сидеть на жестких деревяшках было не очень удобно, но очень скоро мне на это точно будет плевать. Усевшись поудобнее, я начал вспоминать, как это было с воздушным щитом. В принципе, проблем не должно было возникнуть, единственное, я не знал, что именно мне нужно было представить. Первое, что приходило в голову, это огненный шар, но мне хотелось чего-то другого. Еще немного подумав, я представил огненный вихрь, но быстро отмел его в сторону. В моем представлении это заклинание однозначно было как эффектным, так и эффективным, но против Ло нужно что-то другое. И по мне лучшим вариантом мог быть огненный шип. Теперь только оставалось воплотить его в жизнь. Закрыв глаза, я начал представлять этот самый шип. В моем воображении, пусть и не без труда, появился небольшой конус, объятый пламенем. Теперь только оставалось поверить в то, что я сам себе представил. Во второй раз сделать это было не так и сложно. Сосредоточившись и детально себе его представив, я открыл глаза, после чего уже был уверен, что смогу его создать. Мгновение, и огненный шип завертелся прямо передо мной. Но как следует порадоваться этому я не успел, из-за того, что дверь в шкафу приоткрылась. «А вот и ты», — с улыбкой победителя заговорила Ло, заглядывая в шкаф. «Меня застали врасплох, но рефлексы сработали даже быстрее, чем я успел хоть что-то подумать». Неподвижно висящий шип мгновенно сорвался с места и полетел в лицо улыбающейся девушки. Улыбка с лица девушки успела исчезнуть, а вот что-то большее сделать она точно не успевала, по крайней мере в этом я был уверен, но как же я ошибался. «Неплохо», — смог удивить. «Я от тебя такой прыти точно не ожидала. Теперь я не буду к тебе относиться так легкомысленно», — сказала вновь заулыбавшаяся Ло, после того, как ее голова вновь вернулась на место. Я видел, как голова девушку практически мгновенно отклонилась в сторону. Голова Ло лежала на плече в таком неестественном положении, что сложно было поверить, что при этом можно остаться в живых. Но голова девушки снова вернулась в исходное положение, и хоть девушка улыбалась, ее взгляд не нес для меня ничего хорошего. «Но как ты? Вот так, будь я такой же, как ты, то уже точно была бы без головы. Но я хранитель, и меня такой мелочью не возьмешь. Но отдам тебе должное, засаду ты неплохо подготовил, и раз ты смог меня удивить, я дам тебе еще немного времени. У тебя час, используй его как следует, и запомни, больше поблажек не будет». Время пошло, мне подарили еще немного времени, и в этот раз я не стал тратить время на разговоры. Открыв вторую створку, Я выскочил из шкафа и уже собирался направиться к выходу из дома, когда в моей голове промелькнула шальная мысль. Около меня появилось два огненных шипа, и они сразу же полетели в сторону девушки. Слабенькая попытка, и за это тебя бы следовало наказать, но на первый раз я тебя прощаю. Запомни, если ты решился на кого-то напасть, то делай это как следует, сказала Ло, легко увернувшись от шипов. На такой совет мне хотелось съязвить, но еще раз провоцировать девушку я больше не хотел. Силы наши были и близко не равны, и мое нападение со стороны наверняка смотрелось жестом отчаяния, но я был просто обязан попробовать. Еще одну попытку делать я не собирался и через несколько секунд уже бежал по улице. Я бежал по улице и думал, стоит ли мне забегать в какой-нибудь дом. С той скоростью, с какой меня нашла Ло, говорила о том, что в домах укрытия мне было не найти. Но в то же время, если я останусь на улице, то проблем у меня наверняка будет больше. Из этого можно было сделать несложные выводы. Я могу прятаться сколько угодно, но меня все равно быстро найдут. А раз так, то выделенное мне время следовало потратить с пользой и подготовиться к предстоящему бою. И возможно, у меня за это время получится воссоздать еще одно заклинание. Элементаль, множество разных заклинаний, и из-за этого много проблем. Вот и думай развивать одно заклинание или, но на одном заклинании я далеко не уеду, сказал я, заходя чуть ли не в соседний дом.